Глава 11. Возвращение к Тенедосу. Вице-адмирал отказался от преследования главных сил султанского флота. Он направил свои корабли к Тенедосу, где малочисленный русский гарнизон с 18 июня отражал натиск турецкого десанта. Положение на Тенедосе было критическим. Вражеский десант имел подавляющее численное превосходство. Синявин оставил для обороны острова небольшой отряд, а также несколько судов — фрегат «Венус», шлюп «Шпицберген», бриг «Богоявленск» и два «Корсара». Турки завязывали стычки с русскими кораблями, оттеснили гарнизон в крепость и постоянно обстреливали ее ядрами и бомбами. Суда давали туркам достойный отпор и даже топили мелкие боевые единицы противника, но им приходилось нелегко. Командир брига «Богоявленск» Дедот, видя, что корабль его страшно изуродован вражеским огнем, приказал перевести в крепость все бортовые пушки и боеприпасы. Один из защитников Тенедосской крепости впоследствии вспоминал: «Положение крепости, стоящей на самом невыгодном месте между трех близких гор, ее окружающих, коими она вся открыта, и притом не имеющей ни казематов, ни погребов и никакого удобного места для защиты людей, словом, все пространство ее представляло как бы западню, где ядра, картечи и пули выбирали любую жертву. Бруствер был так низок, что не закрывал людей и в половину. Но когда стали бросать 9-пудовые бомбы, разрушившие все остальное строение, то уже не было никакого места, где бы можно было укрыться от огня. К тому же турки с первого дня отрезали воду, и чрезвычайный вонный недостаток при палящем зное, делая нужду в оной тем чувствительнее, что вопль женщин и детей и беспрестанное служение священников напоминали опасность, и положение наше делал отчаянным. Но все сие не могло поколебать твердости солдат, сказавших себя истинными героями. Албанцы и жители Тенедосские им соревновали, видя растерзанные члены детей и жен своих, видя дома свои, объятые пламенем, они обрекли себя на смерть, с редким мужеством искали ее на валах и не хотели слышать о сдаче, которую турки два раза предлагали. Старые солдаты признавались, что во всю их службу, даже под начальством Суворова, который любил опасности, не случалось им быть в столь бедственном состоянии. Если бы флот не скоро возвратился, то комендант, по общему желанию офицеров, солдат и жителей, предположил выйти с легкой артиллерией из крепости и искать смерти в поле. Ибо и турки, особенно стрелки их, засевшие в домах предместья, которое обратилось в кучу развалин, имели весьма значительную потерю и притом терпели крайний недостаток в съестных припасах и, осаждая нас, сами находились в осаде. Между тем, как продолжали сражаться с крайним ожесточением, участь тех и других зависела от того, чем кончится морское сражение. И когда бедствие наше дошло до последней степени, 26 июня к неизъяснимой радости гарнизона показался корабль «Скорый», а за ним и весь флот наш. С возвращением Синявина положение резко переменилось. Турецкие войска в вечеру того дня, в который мы пришли, открыли с шансов такой ужасный огонь, продолжавшийся около получаса, что он представлял огненную полудугу, стрельба не заглушала их крик «Алла». Мы воображали, что настал час приступа, и с каким-то ожиданием смотрели на эту огненную полосу, когда она двинется и чем она кончится. Но она кончилась одним ужасным криком и стрельбою, не произведшей особенного вреда гарнизону. Турецкий десант оказался между двух огней. С одной стороны крепость, занятая русским гарнизоном, с другой — эскадра, обложившая остров со всех сторон. 26 июня турецкая эскадра при свежем северном ветре вошла в Дарданеллы. Вражеский десант более не мог рассчитывать на поддержку извне. Синявин предложил начальнику брошенного десанта сдаться на весьма щадящих условиях. Туркам оставляли оружие и отправляли их на Анатолийский берег. Тот попросил разрешения связаться с командованием на материке, но получил от Дмитрия Николаевича отказ. Синявин вовсе не желал кровопролитной схватки с целой дивизией турецкой пехоты. у него отчаянно не хватало людей, которыми он мог бы оперировать на суше. Но вице-адмирал имел полное превосходство в артиллерии, к тому же блокировал противника от любой поддержки снаружи. В подобных обстоятельствах Дмитрий Николаевич должен был соединить милосердие относительно жизни и достоинства неприятеля с неуклонной строгостью по поводу любых попыток промедления или сопротивления. 27 июня турки согласились на предложенные им условия, а 28-го весь их оставшийся десант, 4600 человек, перевезли на Азиатский берег. При обороне Тенедоса синявинцы потеряли 3 офицеров и 32 нижних чина убитыми. Судя по найденным телам убитых турок, неприятель потерял гораздо больше, до 800 человек. Позднее современники и историки по-разному оценивали тот факт, что Синявин направил эскадру спасать осажденный гарнизон Тенедоса, а не навалился всеми силами на разгромленную турецкую эскадру, дабы уничтожить ее до конца. Скрицкий высказался без затей. Синявин не мог оставить без помощи сражавшихся несколько дней защитников Тенедоса. Иными словами, он придал решению адмирала оттенок общности всего русского морского братства, добавил краску благородства в картину действий императорского флотоводца. Щербачев увидел в решении Синявина больше практицизма. По его словам, повреждения русских кораблей были исправлены лишь временно, и долго держаться в море, особенно если бы засвежело, они не могли. Главное же Синявина беспокоила судьба Тенедосской крепости, осажденной в 6 раз более сильным противником. Первое из этих двух соображений Щербачева думается безосновательно. В русских источниках, как нарративных, так и документальных, четко говорится, у русских кораблей были повреждены мачты, реи, паруса, а эти повреждения можно починить в море. О сколько-нибудь опасном уроне, нанесенном корпусам боевых единиц, ничего не говорится. В донесениях командиров кораблей, конечно, упоминаются пробоины в бортах, в том числе ниже ватерлинии, но лишь в незначительном количестве. Сама тактика концентрации огня на парусном вооружении осмысленна и эффективна. Сначала лишить противника хода и маневренности, а затем выбирать оптимальный образ действий для эндшпиля, уходить, добивать, отрезать слабейшие единицы и тому подобное на выбор. Именно она принесла султанским морякам 2 удачи в баталии — тяжелые повреждения Рафаила и вывод из боевого построения Ярославля. Однако она, во-первых, менее смертоносна в отношении личного состава и, во-вторых, требует большего мастерства от канониров, чем султанский флот не мог похвастаться. Рапорты командиров синявинских кораблей позволяют уяснить и характер повреждений, полученных в баталии 19 июня, и общее состояние боевых единиц. Все командиры как один докладывают Синявину. Продырявлены паруса, сильный урон нанесен рангоуту, такелажу, грибным судам. А вот относительно более серьезного ущерба стоит внести некоторые уточнения. Во-первых, говоря пробоина, но не уточняя сквозная, командиры кораблей сообщают о том, что дыры в корпусе корабля или в надстройке противнику проделать не удалось. Очень часто ядра обнаруживают застрявшими в дереве. Кроме того, многочисленность пробоин компенсируется тем, что подавляющее большинство из них — результат попадания картечиной, а не ядром, и потому они имеют относительно скромный размер. Наконец, замечание в рапорте о пробоине по ватерлинии. Как сказано, например, в докладе командира Твердого, 6 пробоин подобного рода и 4 в Баргоут свидетельствуют о поражении противником надводной, а не подводной части корабля, или, во всяком случае, пограничной зоны. Если отбросить все эти незначительные повреждения, останется следующее. У Рафаила и Ритвизана по 1 подводной сквозной пробоине, у Скорого — 2. И еще 3 по ватерлинии. У мощного Бизянь-Мачта и Форт-Стеньга пробиты на 1/3 толщины. У Ярославля есть сквозные пробоины в Баргоуте, и корабль оттого имеет течь, а Грот-Мачта пробита до 1/2 толщины. К этому можно добавить, что сам флагман, Твердый, был сильно избит ядрами неприятеля, хотя подводных пробоин не имел. Самый разбитый корабль русской эскадры — это трофейный Седуль-Бахир. Но и он вовсе не тонул, он просто лишился хода, а это морские плотники могли исправить без захода в гавань. Итог. Состояние русского соединения не должно было вызывать особенной тревоги. Эскадра могла свободно перемещаться, гибель на волнах не грозила ни одному кораблю. Следовательно, Синявин имел возможность еще весьма долго оставаться в море, даже и при свежей погоде. А вот второй довод Щербачева, конечно, следует принять во внимание. Тарли привел характерный отрывок из дневника Панафидина. «Одними сутками прежде турок пришли мы к Тенедосу, а они в пролив. Мы с пленным адмиралом, а они с остатками своего флота». Верно, причина поступка адмирала, не преследовавшего разбитый турецкий флот, была важна, ибо храбрость Синявина безукоризнена, что показали оба сражения, и мы особенно ему были обязаны своим спасением. Следовательно, желание спасти храбрый гарнизон, выдержавший с горестью людей ужасное нападение, было причина, чтобы не преследовать турецкий флот. Турки в отсутствии флота даже так ободрились, видя слабость гарнизона, что хотели штурмовать крепость. Если эти причины были в соображении, то поступок Синявина возвышает его еще более. Он решился лучше потерять один лавр из своего венка, чем привести в отчаянное положение гарнизон. Синявин по опытности своей лучше всех знал, что турецкие корабли поодиночке были бы догоняемы и взяты. Сему уже способствовало взятие в плен второго начальника, ранга капитан-паши, и потом страх, посеянный в турецком флоте, потерю третьего флота. По словам Тарли, тут Панафидин явно полемизирует с теми, кто порицал Синявина. По последствиям гораздо легче судить. «Мы пришли почти в одно время с турками к своим местам. Расстояние только было в 15 верстах, что уже совершенно незначительно. Преследуя флот, мы его бы истребили, немного бы ушло в Дарданеллы, чтобы известить о своем поражении, отрядя часть флота, более поврежденного, для усиления блокады около острова и для подания помощи гарнизону и его ободрения, а с остальными пуститься преследовать. Многие корабли так мало были повреждены, что могли вступить снова в сражение. Наш корабль, потерявший более всего в снастях, через несколько часов уже мог опять вступить в дело. Тогда бы сражение было решительное. Между тем гарнизон все еще бы держался, что доказывается тем, что, когда мы пришли к Тенедосу, он оборонялся с храбростью и мог продлить несколько дней свою оборону. Положим даже, что от преследования и взятия кораблей неприятельских нас удержали бы доли и крепость бы сдалась. Турецкие войска сами бы были отрезаны от своих пособий, они бы должны сдаться непременно. Тарли считал, что в письмах Панафидина находит отражение борьба двух мнений на русской эскадре по вопросу о том, как следовало лучше поступить Синявину. Сам историк уверен в правоте Синявина, не ставшего догонять турок. Последующие события показали, что следовало поступить именно так, как поступил Синявин, то есть спасать Тенедосский гарнизон. Остатки недобитого турецкого флота оставались в бездействии вплоть до ухода русской эскадры из архипелага. Терять времени действительно было нельзя, Тенедосская крепость была накануне падения. Потеря этого опорного пункта очень сильно подорвала бы эффективность блокады Дарданелл. Вернуть его, имея очень скромный ресурс боевых сил, способных действовать на суше, становилось трудным делом. Это, помимо соображений гуманности, повелительно требовало от Синявина спешить на выручку осажденного гарнизона. Дело в том, что положение русского десанта было опасным уже с первого дня пребывания его на острове. Но с середины июня оно катастрофически ухудшилось. Однако, видимо, часть офицеров была разочарована. Преследование разбитого турецкого флота, как им казалось, привело бы к полному его уничтожению. Шапира, в отличие от Тарли, упрекал Синявина. Отказавшись от преследования отходящего противника, русский командующий позволил ему сохранить значительную часть своего флота для дальнейшей борьбы против России. Синявин не добился в Афонском сражении полного использования достигнутого успеха. Думается, правы те, кто считает, что к благородству Синявина, к его чувству морского братства примешивался здравый командный прагматизм. Тенедос выполнял чрезвычайно важную функцию оперативной базы для русской эскадры, притом база расположена идеально для организации блокады Дарданелл. Потерять его было в тот момент легко, а вот вернуть, в условиях недостатка живой силы, пригодной для боевых действий на суше, весьма трудно. Но этим резонны вице-адмирала, видимо, не ограничивались. Турецкая эскадра была на ветре, повреждения она получила главным образом в корпусах боевых единиц, мачты, реи и паруса ее, можно предположить, были не настолько попорчены русской артиллерией, так как на близкой дистанции наши артиллеристы имели обыкновение больше бить в корпус, нежели расстреливать рангоут. Добавим к этому меньшую изношенность турецких кораблей и более высокое качество постройки. Добавим и то, что захваченный в битве турецкий линейный корабль приходилось тащить на буксире. Напрашивается вывод. Синявин, пустись он в преследование, рисковал просто-напросто не догнать турок. А упустив их, он мог бы потерять еще и Тенедос. Очевидно, Дмитрий Николаевич разумно рассудил, что синица в руках лучше, чем журавль в небе.